Глава 11. Наступил 1927 год, и на мысе Полумесяц юному Марку Каугелу пришлось пересмотреть свой режим. Болезнь, едва не забравшая его жизнь, ослабила его организм. В основном это касалось проблем с дыханием. Об этом Каугелом сообщил доктор Каллитон. Рэйчел обсудила это с Сонни. Марку нужно укреплять организм, иначе он не сможет противиться инфекции. Тут поможет лишь диета и физические упражнения. Я могу следить за питанием, но у меня на руках Билли и Фрэнсис. Я не смогу быть еще его спортивным тренером. «Можем нанять для этого медсестру с проживанием. Я уже предлагал», — ответил Сонни. Рэйчел смерила его испепеляющим взглядом и, не обратив внимания на его слова, продолжала. «Лучший спорт для него — плавание. Чем больше он будет плавать, тем крепче станут его легкие. Бег тоже полезен». «Хорошо, что Марк любит спорт», — сказал Сонни. «Я займусь его тренировками. Будем тренироваться вместе, так веселее, и мне будет полезно». «А время у тебя есть?» — спросила Рэйчел. «Время найдется. Здоровье сына важнее работы. Будем раньше вставать. Тогда до завтрака успеем на пробежку, а вечером будем ходить плавать». Сонни оказался прав. Марк с радостью приступил к новой программе тренировок. Но никто не ожидал реакции Дженнифер, подруги Марка и его главного товарища по играм. В первое утро, когда Марк и Сонни спустились в фойе и готовились выйти на пробежку, к ним подошла Дженнифер. «Зачем так рано встала, Дженнифер?» — удивленно спросил Сонни. «Хочу бегать с вами, если не возражаете, мистер Каугелл». Сонни с сомнением оглядел ее тоненькую фигурку. «А силенок хватит?» «Еще бы! Если Марку хватит, то мне и подавно. Разреши ей, пап. Все равно она долго не продержится». После этих слов пробежки стали для Дженнифер делом чести. Она не пропускала ни одной. Плавала с Марком в бассейне, а когда пришло лето, в уличном бассейне и в море. Но она не просто бегала с ним за компанию. Она соревновалась, бросала вызов и заставляла Марка стараться на пределе сил. В школьные каникулы Марк скучал по урокам, и Дженни придумала свои собственные. Она взяла на себя некоторые домашние обязанности и придумывала упражнения на их основе, например, заставляла его выбивать ковры. Так они тренировались в полтора года, но и после спортивное рвение Марка и Дженни ничуть не утихло. Даже в самую холодную и неприятную погоду они выходили бегать. Иногда им даже приходилось будить Сонни, который отлынивал от утренней пробежки. Как-то Рэйчел даже пожаловалась Ханне. «Я как будто теперь живу не в доме, а в спортклубе». Но, несмотря на эти слова, в глубине души Рэйчел радовалась успехам Марка. Однажды Сонни заметил: «Не знаю, как остальные, но я давно так прекрасно себя не чувствовал». Рэйчел улыбнулась и ответила: «Знаю. Это видно и не только по тебе, но по Марку и Дженнифер. Марк за год вырос на 3 дюйма и набрал больше Стоуна. И это все мышцы. Я примеряла на него жилет, который год назад был велик, и теперь он узок ему в плечах. Я решила Марка измерить. Руки у него шире, чем ноги в прошлом году, а уж ноги — одни сплошные мышцы. На прошлой неделе я видела, как он бегал вверх-вниз по лестнице, пробежался 10 раз и даже не запыхался. Говорит, это их с Дженни новое упражнение». «Хочешь сказать, Дженни тоже бегала?» «Да, и тоже 10 раз», — ответила Рэйчел. Она, конечно, покраснела и запыхалась, но решила, что раз Марк может, то и она сумеет. «И что будет с этой парочкой, как думаешь?» — спросил Сонни. «Что-что, влюбятся, когда придет время? Ни капли не сомневаюсь». «Это почему?» — Рэйчел улыбнулась. «Во-первых, Дженни без ума от Марка. Помнишь, как она себя вела, когда он заболел? Как хотела помогать? И это их программа тренировок. Дженни тренировалась вместе с Марком с первого дня, наверняка, чтобы поддержать его, но даже сейчас не перестала, а ведь тренировки усложнились. С таким напором у Марка нет шансов, когда Дженни поймет, чего хочет. «Но им всего 10 лет», — возразил Сонни. «Да, и они неразлучно сколыбели, и все это время оставались лучшими друзьями, хотя пару раз ссорились. Даже братья и сестры не могут подобным похвастаться». «А Марк? Как он относится к Дженни?» Рэйчел улыбнулась. «Он ничего не говорит, но у него в ящике тумбочки ее фотография. Он думает, об этом никто не знает». «А то, что Дженни — дочь кухарки?» Рэйчел улыбнулась шире. «Так это же хорошо! Лучше не придумаешь!» «Джойс того же мнения!» Сонни рассмеялся. «Я смотрю, две мамаши уже все решили. Теперь Марку с Дженни точно деваться некуда». То были счастливые времена на мысе Полумесяц. 1928 год начался хорошо. У Сонни и Рэйчел родилась вторая дочь, которую назвали Элизабет Ханна. Марк поправился и окреп. Еще один повод для радости. Они с Дженни продолжали дружить и подавать взрослым, родным и слугам повод для добродушных сплетен. К счастью, сами дети не догадывались, что их уже поженили. На работе дела тоже шли благополучно, и Сонни был доволен. Fisher Springs UK прочно удерживала позиции лидера на рынке. Управленческие навыки Майкла Хейга, Саймона Джонса и Сонни обеспечили компании успех. Химическое подразделение Springs Chemical также отличалось высокой производительностью. После слияния компания снова стала называться Outlane, как раньше, когда была в составе HAC, и в ней работали Чарли и Роберт Бинкс. Это было еще до того, как они поссорились с Кларенсом Баркером. После ссоры Чарли пришел к Майклу Хейгу, и они основали Springs Chemical. Теперь Чарли заведовал фирмой Outlane, чьим главным производством были краски для текстильной промышленности. Его сын Роберт, главный химик, занимался исследованиями и разработкой широкого ассортимента химических красок не только для текстильной индустрии. И в этой сфере компания показала самый внушительный рост. Подводя итоги слияния, Саймон Джонс проанализировал цифры и с интересом изучил результаты. «Возможно, в будущем продукция Outlane будет вовсе не связана с текстильной индустрией. Не текстильные краски уже составляют четверть ассортимента», — сказал Сонни. «Согласен», — ответил Майкл. «Взгляните на прогнозы Чарли и Роберта. Даже по самым скромным оценкам, в течение следующих 5 лет больше половины производственных мощностей уйдет на нетекстильные краски». «Да, и при этом у нас 2 химических завода, а не один, как раньше», — заметил Сонни. «Так что же нас ждет?» — спросил Саймон. «Я так себе это представляю. Воспользовавшись твоими расчетами, мы можем установить новые базовые правила для завода Outlane и заложить основу для перехода на следующий уровень. Возможно, через 10 или 20 лет Fisher Springs станет гигантом химической промышленности с небольшим текстильным подразделением». Сонни согласился. «Не вижу в этом ничего плохого. Если мы заработаем 1000 фунтов, так ли важно, откуда она взялась, с химического или текстильного завода? Предлагаю обеспечить Роберту все условия для лабораторных исследований, разработки и производства, плюс полное финансирование. Что может быть хуже, чем согласиться на расширение, но не вложить в него достаточно средств?» «Я все-таки надеюсь, что мы заработаем больше 100 фунтов», — мрачно заметил Майкл. «Но я с тобой согласен. Надо с самого начала выяснить, что им потребуется для развития. «Саймон, ты хотел еще что-то сказать?» Саймон кивнул. «Я взглянул на эти цифры», — он указал на лежавшие перед директорами бумаги, «и проанализировал производственные нужды и затраты на исследования и разработку красок. Даже при самой скромной оценке очевидны два вывода. Во-первых, в ближайшие 5 лет Outlane перерастет свои производственные мощности. Понадобится новое помещение. Во-вторых, в эти же 5 лет Outlane выйдет на самофинансирование, даже если мы откроем новый завод». «Тогда зачем ждать, пока им станет тесно?» — спросил Сонни. «Мы можем построить завод прямо сейчас, и тогда в будущем не придется отказываться от заказов из-за нехватки производственных мощностей». Решение приняли единогласно. Чарли Бинкс углядел в нем единственный недостаток. Мать Роберта теперь не будет видеть сына по несколько недель подряд. Он и так сидит в лаборатории круглосуточно. А теперь нагрузка станет больше. Если бы я не работал в том же здании, мы бы с сыном вообще не виделись. Иногда он приходит домой и сразу падает и засыпает, а с рассветом уже на ногах, а бывает, ночует в лаборатории.